Суббота. Вэл собирался, угрожая пистолетом, отобрать у кого-нибудь телефон в Вашингтон-парке, позвонить предку и договориться о встрече. Он хотел именно ограбить одного из бездомных, но оказалось, что обитатели парка охотно готовы одолжить ему телефон. Однако сперва они приготовили ему хороший горячий завтрак, дали одеяло с подушкой и позволили поспать несколько часов. В парке бродило много бездомных, но первые, на которых наткнулся Вэл, оказались чернокожими. Двое пожилых супругов. Вскоре он узнал, что их зовут Гарольд и Доти Дэвидсон. Они были старше его предка, но моложе Леонардо, лет 65, может быть. Когда речь шла о людях в возрасте, Вэл не мог сказать точно. Короткие кучерявые волосы и длинные баки Гарольда были тронуты сединой. Полагая, что напугать их будет легко, Вэл подошел, держа руки в карманах и сжимая правой рукоять 9-миллиметровой беретты. Эти двое тут же поздоровались с ним и представились. Доти разохалась, увидев порез на ноге Вэлла, усадила его на пенек перед их маленькой палаткой и принялась копаться в убогой аптечке. Найдя йод и еще какой-то антисептик, она закатала брючину на поврежденной ноге, промыла рану, сказав, что нужно будет наложить швы, а потом наложила туго бинтовую повязку. Когда она закончила возиться, Вэл уже собрался было потребовать у них телефон. Но тут Доти сказала: «Ты, видать, проголодался, парень. Смотрю на тебя, ты после завтрака не ел ничего, если вообще завтракал. Тебе повезло. Сейчас мы на этом самом костре приготовим суп из бобов с беконом и найдем для тебя чистую тарелку с ложкой». Вэл любил суп из бобов с беконом. Мама готовила ему такой суп в выходные и в те дни, когда он не ходил в школу. Простой кэмпбелловский суп из консервной банки, но солоноватый, со вкусом бекона. Вэлу нравилось. За все эти годы, что Вэл прожил у Леонардо, он ни разу не ел этого супа. Еще у Доти Дэвидсон нашли свежие горячие лепешки. Вэл, казалось, никак не мог наесться. Дэвидсоны поели с ним супа за компанию. Вэл подозревал, что из вежливости, а на самом деле они уже обедали и задали новому знакомству несколько вопросов. Вэл сказал только, что он и его дед приехали в город с грузовым конвоем. «А где же теперь твой дедушка?» – спросил Гарольд. Вэл ругал себе за длинный язык. Хорошо, хоть у него не вырвалось, что они из Лос-Анджелеса. «Да тут, у родственников», – сказал он. «Я должен зайти за ним позднее. Поэтому я хотел попросить у вас телефон. Надо сказать ему, где я». Желая сменить тему, Вэл между ложкой супа и лепешкой оглянулся и заметил: «В этом палаточном городке много семей. Тут атмосфера гораздо дружелюбнее, чем в Хунгариен Фридом Парке и других местах, по которым мы с Леонардом, это мой дедушка, приходили сегодня». Он рассказал пожилой паре о тех двоих, которые преследовали его с Леонардом, явно намереваясь ограбить. Правда, Вэл не упомянул, что отогнал преследователя, показав пистолет. Доти махнула рукой. «Ну, эти парки вдоль бульвара Спир – просто ужас какой-то. Ужас. Там селятся одиночки. Они себя называют новой армией льготников. Я уверена, что все они способны на грабеж и насилие. Городской муниципалитет выплачивает им еженедельные субсидии, чтобы они не буйствовали. Это шантаж. Так быть не должно». Вэл хмыкнул и продолжил есть. Доти Дэвидсон, словно желая перевести разговор на более приятную тему, спросила: «А ты проходил мимо бывшего кантри-клуба? Видел все эти синие палатки?» «Да, кажется, видел», — ответил Вэл, заталкивая в рот еще одну свежую лепешку. «Очень странное место. Там уже 2 месяца размещаются 1000 японских солдат. И никогда не выходят на улицу. Никто не знает, что японские солдаты делают здесь, в Денвере, когда наши мальчики чуть постарше тебя сражаются за японцев в Китае». «Японцы?» – переспросил Вэл. «Вы уверены?» «Да», – сказала Дотти. «У нас здесь есть японская дама с детьми и внуками. Она вышла замуж за красивого американского морпеха на Окинаве и много лет назад приехала с ним в Америку, но потом он умер. Так вот, она слышала, как эти военные разговаривают. Сержанты или офицеры, или кто там у них, кричат на солдат. И все говорят по-японски. Странно. Ой, у них там танки и всякие другие бронированные штуки. И еще самолеты, у которых крылья складываются, и они могут летать как вертолеты. Оспри, вставил Гарольд. Вот как они называются. Оспри. Странно, повторил Вэл. Покончив с едой, Вэл остался сидеть с полным животом. Его клонило в сон. Чувствовал он себя глуповато, зная, что ему нужно делать, но не зная как. Нужно было сказать предку, чтобы тот принес как можно больше денег. Вэлу требовалось 200 старых долларов на поддельную никака. И нужно было найти уединенное место, где можно сделать это. Пристрелить отца, донеслось из более честной части его усталого, перегруженного разума. Поначалу он хотел отобрать у кого-нибудь телефон. Сказать предку, чтобы тот приехал сюда с деньгами. Взять деньги и пристрелить его тут же в парке. Никто не должен знать, что он, Вэл, побывал здесь. Вот только, когда Гарольд и Дотти спросили, как зовут его, Вэл назвал свое имя и даже выдал имя Леонардо. Все сделал не так, разве что отпечатки пальцев и меня оставил, черт возьми. Значит, это должно случиться в другом месте. «У тебя усталый вид, сынок», — сказал Гарольд. «Возьми все чистое. Приляг в тенечке при входе в палатку. На солнце жарковато». Старик дал Вэлу подушку с чистой наволочкой. Как им здесь, в парке удавалось содержать вещи в чистоте и даже вроде бы гладить их. И тонкое серое одеяло. «Да нет, я в порядке», — пробормотал Вэл. Но травка в тени у входа в палатку выглядела так соблазнительно. Он прилег всего на минутку, собираясь обдумать, что ему делать и в какой последовательности. Поднялся ветерок, и Вэл натянул на себя одеяло. Проспал Вэл довольно долго. Часов у него не было. Но когда он проснулся, уже смеркалось. Он выргался про себя. Какой же он говнюк, ни на что не годится. Наверное, ты все же устал, сказала Дотти, которая готовила что-то на костре. Пахло хорошо. Вэл сбросил с себя одеяло. Несколько секунд после пробуждения он не помнил о цветных папках с обвинениями, найденных в боксе у предка. Не помнил о том, что отец подстроил убийство матери. Все мысли о еде испарились, как только к нему вернулось его открытие. Грязное, словно тягучий осадок, вытекающий из сточной трубы. «Вы мне не дадите телефон, чтобы позвонить?» — спросил он у женщины. «Это местный звонок. У меня сейчас нет денег, но потом я отдам». «Да ну, чего там отдавать?» — рассмеялась Дотти. «Мы все отдаем долги разным людям, разными способами. Держи телефон, Вэл». Он отошел фунтов на 50, чтоб его не слышали. Уверенный почему-то, что предок не ответит, Вэл стал обдумывать, что она говорит на автоответчик. А потому, услышав, как отец берет трубку и называет свое имя, Вэл запаниковал и разорвал соединение. Лишь через минуту он успокоился, внезапно поняв, насколько взвинченным были все эти дни. Когда предок отозвался, Вэлу первым делом захотелось закричать. «Ты мне даже не позвонил в день рождения!» «Не дергайся, Вэл, старина», — сказал он себе. Странно, но эти слова были произнесены насмешливым голосом Билли Койна. Вэл нажал кнопку повторного набора. Услышав снова голос отца, он начал кричать и что-то лепетать. Мол, приезжай в эту часть парка и забери меня. Уже после разговора Вэл понял, что забыл сказать про 200 старых баксов наличными. «Ну ладно, ладно. Ты все равно не сможешь сделать это здесь, в парке. Сядешь в машину, он поедет к банкомату, и когда возьмет деньги, ты сделаешь это. Вот только где?» «Час». Предок сказал, что сможет забрать его только спустя час. Целый долбанный час. А тут всего 2-3 квартала. Он тут мучается от боли и истекает кровью. Но истекал бы без Гарольда и Дотти, с их бинтами и антисептиком, аспирином и горячей едой. А этот херов предок не может жопу поднять, чтобы забрать его поскорее. Может, знает, что это ловушка? Конечно. Он видел все эти разбросанные по боксу папки. И Леонард, наверное, сказал ему, что я взбесился. А что там предок говорил про сердечный приступ у Леонарда? Хрень какая-то. Когда Вэл уходил всего несколько часов назад, дед был в порядке. Предок точно врет. Вот только зачем? А если у Леонарда и в самом деле случился сердечный приступ? Да предок так и сказал, что-то вроде сердечного приступа. Хер его знает, что это могло бы значить. Что делать? Хреновое дело. Но Леонард старик. Вэл знал, что деда уже некоторое время мучает боль в груди. Хотя тот изо всех сил скрывал это от внука. Никто не вечен. Я тут ничем тебе помочь не могу, решил Вэл. Но тут же понял, что если убьет отца, то позаботиться о Леонарде будет некому. Этот Ганни Гэ почти наверняка вышвырнет умирающего старика из их говенного мола крепости. Да насрать мне на это, подумал он. Это было громогласной мантрой его флешбанды. То есть на самом деле флешбанды били Койна. Насрать мне на это. Доти Дэвидсон хотела покормить его еще раз. Но Вэл вернул крайне добродушным старикам телефон. Неуклюже поблагодарил за подушку и одеяло и сказал, что ему нужно уходить. Дед подберет его на улице, неподалеку от парка. Гарольд стал уговаривать его остаться. Но Вэл покачал головой. Развернулся и пошел вокруг озера, к деревьям и палаточному городку на другом берегу, размером покрупнее. Дэвидсоны провожали парня взглядом, пока он не скрылся из виду. Пальцы его сжимали рукоять беретты, торчавшей из-за пояса. Наконец он увидел ржавого Мерина Го Моторс, о котором говорил предок. По западной части парка проезжало несколько таких старых ведер.